Еще несколько аккордов, смысл которых нам станет понятен чуть позже. Данное судебное разбирательство, как и все значимые дела того времени, транслировалось в прямом эфире. Опустив затянувшуюся экспозицию, я хочу перейти к тому моменту, когда государственный обвинитель продолжил допрос. Итак, соизвольте рассказать мне, что означал ваш пост. Ничего. Вы хотите убедить нас, что опубликовали пустое сообщение просто так, безо всякого умысла? Да. Значит, мы, по-вашему, должны поверить, что автор с 300 000 подписчиков публикует пустое сообщение, ничего под этим не подразумевая? Именно. Вы держите нас за дураков? Никак нет. Более того, мне видится, что не только я посылаю публике пустые сообщения. Наш император говорит слова, которые ничего не означают. Его свита выдумывает законы, в которых нет смысла. Наши журналисты... «Отвечайте по существу, я еще раз вас спрашиваю, чем вы руководствовались, когда публиковали в своем блоге пост, не содержащий в себе ни одного символа? Мне просто хотелось посмотреть, к чему это приведет. Ну что же, надеюсь, ваше любопытство удовлетворено. Ваша честь, могу ли я закончить выступать в роли адвоката и, став обвинителем, пригласить в зал потерпевших? Можете?» Здесь стоит отметить, что в момент, когда... проходит данное судебное разбирательство, в стране, где проходит данное судебное разбирательство, уже 10 лет как проведена судебная реформа, главным итогом которой стала оптимизация кадров судопроизводства. Как результат, прокурор и адвокат стали одним субъектом судебного процесса. Данное решение было принято подавляющим большинством голосов и весьма нравилось судьям, чей рабочий день, выражаясь языком нормативным, стал гораздо более замечательнее. Потерпевших представляла группа верующих, чьи чувства были оскорблены. Они пришли в зал с плакатами и говорили заученными фразами, что, безусловно, нравилось телезрителям. «Мы...» «Что вы почувствовали, когда прочли данный пост?» «Мы оскорбились». «А что именно оскорбило вас в этом сообщении? Ведь известно, что оно не содержит в себе ни одной буквы». Именно это нас и оскорбило, нас поразила изощренность, с которой автор данного, с позволения сказать текста, решил поиздеваться над нами. Наверное, этот человек думал, что если опубликует пустое сообщение, то мы не поймем, что он издевается именно над нами, но мы ведь тоже не пальцем деланные, ваша честь. Мы сразу поняли, что этот подонок решил поглумиться над нашей верой. Продолжайте. Признаться, мы долго совещались, стоит ли вообще подавать иск на этого ублюдка. Мы ведь люди высокодуховные, мы могли бы стерпеть и даже простить подлеца, но в конце концов мы решили, что весь ужас и трагедия состоят в том, что оскорблены не только наши чувства, но и чувства миллионов верующих, которые, в отличие от нас, не могут постоять за себя. За этим иском стоит не столько наша обида, сколько ответ истинных патриотов веры. Скажите, пожалуйста, что вы почувствовали, когда увидели, что тысячи людей начинают делать перепосты данного пустого сообщения? Ох, что и говорить. Тут нам стало совсем худо. Признаться, это было, пожалуй, самым тяжелым испытанием, даже тяжелее самого поста. Одно дело, когда это делает один человек, потому что он может быть либо глупец, либо подлец, который получил западные деньги, но совсем другое дело, когда против истинно верующих выступает армия сговорившихся гиен. У нас нет никаких сомнений, что каждый, кто лайкнул или распространил данный пост, является соучастником преступления. Это будет решать суд. Да-да, ваша честь, простите, и все же. Если позволите... До того, как начнется интернет-голосование и телезрители станут выбирать меру пресечения, нам бы хотелось обратить внимание на цинизм, с которым была исполнена данная провокация. Думаю, ни у кого здесь нет сомнений, что все содеянное не случайно. Публикуя этот пост, его автор хотел не только посмеяться над верующими, что еще можно было бы простить, потому что... Все мы здесь люди добрые и умные, но что самое мерзкое, автор хотел посеять пустоту в сердцах неукоренившихся людей. Это удар не только по верующим, но удар прежде всего по нашей молодежи, по нашему будущему, которое у нас хотят отобрать страны Запада. Только с нами такой фокус не пройдет, ваша честь. Мы этих уродов сами поимеем. Протестую. «Никого вы здесь, как вы выразились, иметь не будете. Наш зритель сам разберется, тянет данное преступление на повешение или расстрел. Я, как человек, который клялся блюсти закон, не позволю реваншистам завладеть Фемидой и тем более общественным мнением. Простите, товарищ прокурор, никаких простите, я не позволю, слышите, не позволю. Более того, я вот сейчас вас внимательно слушал и несколько раз услышал из ваших уст слова «простите», «прощение», «простить». А между тем наш суд славится своей точностью, объективностью и непоколебимостью. И я не допущу здесь подрывной деятельности и смещения акцентов. Я вижу, как вы требуете сурового наказания, но вместе с тем допускаете эти никчемные словечки о прощении, понимании и, стыдно сказать, любви. Это суд, а не мыльная опера. Я предупреждаю вас, следите за языком. И вот еще что. Думаю, вина исполнителя доказана. Здесь двух мнений быть не может, с этим разобрались». Более того, я бы хотел, чтобы мы не забывали об отягчающем обстоятельстве. Автор данного поста не закрыл его, позволив делать перепосты, и тем самым коварно подстрекал людей к распространению пустоты. Но это так, дополнение, интересно другое. Где проходит граница между преступлением автора и людьми, распространившими эту мерзость? Лично я твердо убежден, что каждый, кто сделал перепост данного сообщения, автоматически становится автором данного сообщения. Более того, так как размножался не текст как таковой, но пустота, всякий, кто делал этот перепост, не продолжал начатое, но создавал новое. Налицо преступление, совершенное группой лиц. Здесь я хочу пояснить телезрителям, которые не так часто смотрят нашу программу, что преступление, совершенное группой лиц, считается более тяжким правонарушением, чем преступление, совершенное одним субъектом. В связи с этим я считаю, что наказание должны понести все, кто сделал перепост. Безусловно, стоит понимать, что на субъектах, совершивших это преступление, лежит разная степень ответственности. Поэтому я предлагаю приговорить автора пустого сообщения к двум высшим мерам наказания – а всех, кто ставил лайки и делал перепосты, к одной. В общем-то, мне симпатична ваша точка зрения, дорогой прокурор, тем более, что мы не добираем по эфиру 4 минуты. И все же, как судью, меня смущает вот что. Вы предлагаете призвать к ответу каждого, кто нажал на кнопку «Мне нравится». Каждого, ваша честь. Не перебивайте. Но как же нам быть с теми, кто лайкнул этот пост, скажем, случайно? Никаких случайно, ваша честь. Если и допустить, что кто-то из 200 000 подозреваемых лайкнул пост случайно, то у этого гражданина, несомненно, было время убрать свой лайк и уж тем более не делать перепост. Более того, у меня в руках флешка, на которой содержатся сведения о 200 000 пользователей, которые, поставив лайк и сделав перепост, не предприняли ровным счетом никаких действий, чтобы изменить ситуацию. Были ли люди, которые отменили свои лайки? Да, ваша честь, таких около 20. Оказывалось ли на них давление? Простите мне мою улыбку, ваша честь, но вы ведь сами прекрасно знаете, что в нашей стране недопустимо давление. Я, честно говоря, давно не слышал такой смелой глупости. Поосторожнее в выражениях, я могу не пропустить вас в следующий сезон. Простите, простите, ваша честь, я просто немного удивлен вашим вопросом. Безусловно, эти люди сделали все по собственной воле, вовремя осознав, что их пост может оскорбить чувства верующих. Привлечены ли эти люди к ответственности? Никак нет, ваша честь. Хорошо, мне подсказывают, что мы сейчас должны уйти на рекламу, а после, в связи с только что открывшимися обстоятельствами, задержимся в эфире еще как минимум на час. Нашим же телезрителям я напоминаю, что уже сейчас начинается голосование, в ходе которого каждый из вас может выбрать меру пресечения автору пустого сообщения. Я также напоминаю, что все обвинительные приговоры абсолютно бесплатны. Если же вы хотите вынести оправдательный приговор, то с суммой такого вердикта вам стоит ознакомиться на страничке тарифов вашего оператора. Не переключайтесь. Пауза.